Глава 19. Вернулся Даньо. Естественно, получил он уже от своего начальства по первое число. Постарался сразу же поделиться нагоняем с нами. В общем-то, все правильно. Постоянно так и получается. Если попытаться всякие экскурсии жестко регламентировать, то всем получается не радость, а какая-то непрерывная напряженка. Вроде как на военных учениях. И тогда будет хотеться обязательно отмочить нечто вопреки. А если же отпустить вожжи и полагаться только на сознательность, то наверняка пара человек потихоньку переступят грань между простительным и преступным легкомыслием. Взять меня хотя бы. Тогда вот на стенку попёрся с неподготовленными людьми и без хорошего снаряжения. Хорошо еще только ладонями отквитался. Да и они уже отболели. Чудо, что такое эта арника. А сколько вокруг Довбушевых скель своевольничали. Вот так потихонечку и распустились. И когда вчера Данью ушел, уверенный, что уж в цивилизованном поселке вечерок обернется для нас без приключений, расползлись. А ведь в самом деле расползлись. И если на дискаря ходили и вернулись стадом, никого не потеряв и не зацепив, то остальные вроде были предоставлены сами себе. Какие-то смутные воспоминания. Горланов и Вадик. Будем считать, что хотя бы первый этап известен. А еще Пал Саныч и Женька, которые с вечера растворились и вынырнули бок весть когда. Никто и не видел, как они пришли. И почему-то вновь припомнились песочные часы Сироткиного луга. И что заметно было, такой ракурс, скольжение солнечных лучей по наклонной поверхности. Я выбрался на веранду. Что-то изменилось в воздухе, что-то нависло. Полдень, куцы и тени жмутся к стволам и стенам, и даже на расстоянии чувствуется жар от раскаленного железа оцинкованной кровли. Ветерок почти не долетает до нас, только едва-едва покачивает вершины тополей и вспенивает листву. Но все же ясно чувствуется, что разрастается неустойчивость в природе и не сильно, но вполне ощутимо сдавливает грудь смутная тревога. Одновременно хочется заглянуть и в самую суть, в самую глубь вещей. И в то же самое время хочется найти нечто простое и утешительное. «Ох, жалко мне Данечка!» – стала рядом тетя Галя. «Такой же он человек хороший. И надо же, именно у него беда случилась». «Может, обойдется еще?» – утешил я ее. «Мы все скажем, что Даня нас специально инструктировал и про заповедник предостерегал. Это вроде как самоволка у Горланова была. И не мог Данья знать, что там взрослый человек, вопреки его словам, сделает. Не на цепи же ему было держать. Вы уж попросите за него. Такой же человек, никому на свете ничего худого не сделал. А кого водил по Карпатам и 2, и 3 года назад, до сих пор ему письма шлют. А на Новый год вот провалится мне. Поздравительных 100 штук пришло ему». Мне почтарка с предгорья рассказывала, она сама здешняя, в отпуск приезжала. Видите как, никому столько поздравлений не посылают. А плохому человеку разве станут писать, счастья желать? Почтарка. Я вдруг припомнил, что вчера вечером, пока мы ожидали вызова, а потом Горланов бросал в трубку свои малопонятные реализации, обработки и перекрытия, Вадим все торчал у окошка, и все переговаривался с телефонисткой. И слова его сегодняшние насчет того, что иногда на переговорные ходят не ради телефона, вспомнил. «Тетя Галя, а что у вас тут за девушка на почте работает? Заказы на телефон принимает». «А Христинка, ты ее видел?» «Да, симпатичная». «Вот и нет человека в жизни счастья. Девчина, как тая рута чистая, а вот привязался к ней пройдысвит». Уж как он измывался над нею, и сказать нельзя. А она, правда, и не пожалуется. Это люди так видели. А когда вконец выгнала его из дому, стал грозиться. «Со мною, — говорит, — не захотела, так ни с кем не будешь. А у них дочка маленькая. И так не очень с детем пристроишься. Невест полно сейчас, а тут еще и этот зверем ходит, всех отваживает. Чуть кто к ней, но в кулачки лезет. А здоровый же бугай. Никто с ним не связывается. А нашелся бы кто смелый, так лучший, чем Христинка, жены и не бывает. Вот это здорово! Надеюсь, у богая хватит арниковой настойки к рогам обломанным прикладывать. Лишь бы обошлось все с Вадимом. Не верю, что виноват он. А сам пока что не знает, на каком он свете. Скорее бы все выяснилось. Что угодно, но только скорее. Интересно, а как отреагируют на смерть Горланова его деловые партнеры? Не с одним же он связан интересами. А, наверное, никак. Не нужны им люди. Не нужен и лично Горланов. Не воспринимают. Не способны понять в подобных мирках того, что для остальных, для нормальных, главное – человек. А для них – функция. Горлановское место освободится, и на какое-то время воцарится гнусная возня, пока не перераспределятся обязанности и доходы, а затем все покатится по-старому, пока не лопнет, наконец, струна и не воздастся всем по статьям и заслугам. «Тетя Галя, а почему то место Сироткиным лугом зовут?» «Так люди издавна назвали», – оживилась тетя Галя. «Бо тут когда-то страшно злой пан правил. Все паны злые, а этот вообще был как вовкулака. Мог бы, так и воздух бы отнял, и людям бы очи повыкалывал, чтобы за даром на Карпаты не смотрели. И такой неугомонный был. Целый день только и гайсал по своим землям с нагайкой и рушницей, скотину пересчитывал, чтобы никакая овца не пропала, все поля осматривал, деревья в лесу и то считал, и в книжечку себе записывал». На веранду выбралось еще несколько человек, и хотя тетя Галя говорила на диалекте, все же старательно прислушивались и, наверное, в основном понимали, потому что у каждого народа есть такие или похожие легенды. Тетя Галя продолжала. «Если застанет кого в своих лугах или на своих полях, смертным боем бьет, последнюю рубаху отберет, скотину отнимет». Плакали люди. А что поделать? Никто уже на панскую землю и глядеть не смел. А тут пришла в наш край беда. Засуха великая, небывалая. Все крыницы высохли, и только в панских вода стоит. Все луга выгорели, и только на панских трава соком наливается. Все хлеба выгорели, а панские буйно колосятся. Стонут люди, скотина голодная и непоенная ревет, а пан совсем осатанел. День и ночь, как шулика, кружит, добро свое стережет. Чуть резче потянул ветерок, и на дороге поднялся, закружился и рассыпался, как не было, пыльный смерчик. А жила на селе одна, продолжала тетя Галя, ободренная тем, что ее внимательно слушают уже 10 человек, на селе девочка-сиротка. Только и добра оставили ей родители, что старую хату, маленькую коровку и овечку. А девочка-то жалостливое дитя была. Ни птички, ни букашки не обидит. Вот и не выдержало у нее сердечко слушать, как скотинка ревет, с голоду помирает. Стала сиротка раненько, поплакала чуть-чуть и на панский лужок свой товар выгнала. «Товар это что?» – спрашивает меня шепотом Марик. Так домашний скот называют. А пан тут как тут, затрясся весь от злости и к ним. «Заберу все!» – кричит. Сиротка на колени упала, просит. «Не трогайте, последнее это у меня, с голоду помираем». А пан, как услышал, ружье схватил и прямо в сердце ей нацелился. Заплакала сиротка, заступника святого молит. И оглянулся боженька. Ударил молнией и спалил панова в кулака. На том самом месте, где на сиротку руку поднял. И лук назвали в память Сироткиным. «А что с нею сделали, с девочкой-то?» – спросила ты, немного по-книжному выговаривая украинские слова. «А кто ж ей слово плохое скажет? Божья воля. А как подросла сиротка, справной газдыней стала. Святой, видно, помогал. И скотинка у нее множилась, и земля щедро одаривала. И полюбились они с Янко-музыкантом, Красенем, молодым Чернобровым». «Смотри, какое совпадение», — повернулся ко мне Юрка. «На этом же лугу молнией». «Не иначе, как на сиротку покусился», — отозвался Маслак. «На всякого молнии не хватит», — отпарировал Юрка. «Я смотрел на тебя. Затаив дыхание, ты слушала следующую легенду о Янко-музыканте. И такие легенды тоже во всех краях живут. Только и разницы, что где-то музыканта зовут Иванка, а где-то Жан, а где-то ищет всю жизнь волшебную дудочку, прекрасно думный Ганс. Во всех краях есть такие легенды, потому что везде хотят верить в справедливость и догадываются о том, что красота – единственное спасение мира.